замысел операции предусматривал прежде всего силами Брянского и левого крыла Западного фронтов разгромить вторую танковую армию в районе Болхова и Орла, а затем, перебросив туда войска бывшего Донского фронта и переименовав его в Центральный, ударом через Брянск и Смоленск развить наступление с выходом в тыл Ржевско-Вяземской группировки противника и во взаимодействии с войсками Калининского и Западного фронтов решить намеченную задачу. Был разработан конкретный план, и в первых числах февраля ставка ВГК направила в штабы фронтов соответствующие директивы. Примечание. ЦАМО РФ F310 OP4376 D98 L78. Так, директивы ставки от 6 февраля 1943 года командующему Брянским фронтом генерал-полковнику Рейтеру предписывалось с целью быстрейшего окружения и разгрома Орловско-Брянской группировки противника по выходу 48-й и 13-й армий на линию Дростово-Малоархангельск-Фатеж развивать наступление силами 48-й армии на Орел, охватывая город с юго-запада. Одновременно из района Белева войска 61-й армии должны были вести наступление на Орел, но уже с севера, навстречу 48-й армии. С выходом этой армии к Змеевке в наступление должна была перейти и 3-я армия, также нанося удар в направлении Орла, но с востока. 13-я армия при этом продолжала бы наступление на Карачев и Брянск. Окружение и разгром Орловской группировки противника планировалось завершить к 15-17 февраля. 13-я армия во взаимодействии с 16-й армией Западного фронта к 23-25 февраля должна была освободить Брянск. В архиве города Подольска на этот счет имеются документы оперативных отделов Брянского фронта и 3-й армии, раскрывающие замысел зимней наступательной операции. Процитируем один из них. Цель операции совместно с частями 61-й армии разгромить Болховскую группировку противника и частями 3-й армии во взаимодействии с частями 48-й армии уничтожить Орловско-Мценскую группировку противника и на 5-6 день овладеть городом Орел. Примечание. ЦАМО РФ F310 OP4376 D98 L8. Планом учитывался тот момент, что на направлении основного удара войск Брянского фронта в обороне противника особенно сильно укреплены узлы сопротивления Сивково, Чагодаево, Городище, Верхнее и Нижнее Ущерево. Перед фронтом ударной группы на этом участке обороняются два батальона 350-го пехотного полка 221-й пехотной дивизии врага. Резервы до батальона в каждом населенном пункте. Примечание. САМО РФ, F-310, ОП-4376, Д-98, Л-9. В основе этого плана лежал несколько переработанный план операций по уничтожению Болховской группировки противника, которая осуществлялась дважды, с 21 января по 4 февраля и с 14 февраля по 18 марта 1942 года. И оба раза безуспешно. Примечание. Третья армия. Москва. Эрго Пресс. 1995. Страницы 77-79. С советской стороны к операции привлекались силы 3-й армии в составе двух стрелковых дивизий, 5-й и 283-й, одной стрелковой бригады, в данном случае 116-й морской, 155-й танковой бригады, одного истребительного противотанкового артиллерийского полка, двух артполков дивизий и трех минометных полков. Ударная группировка 61-й армии была представлена 356-й и 342-й стрелковыми дивизиями, 51-й отдельной лыжной бригадой, тремя артполками, двумя минометными полками и одним истребительным противотанковым артиллерийским полком. Вспомогательная группа состояла из 5-й, 287-й и 269-й стрелковых дивизий. Как свидетельствуют архивные документы, соотношение сил перед наступлением складывалось в пользу советских войск. В пехоте 9 к 1 в нашу пользу. В артиллерии 4 к 1 в нашу пользу. В станковых пулеметах 6 к 1 в нашу пользу. В ручных пулеметах 5 к 1 в нашу пользу. В минометах 6 к 1 в нашу пользу. Обеспеченность пехотинцев боекомплектами в описываемый момент была следующей. Винтовочными патронами 0,9 на винтовку. Патронами к ППШ 2,7 на автомат. Патронами к нагану 0,6 на пистолет. Снарядами для противотанковых 45-миллиметровых пушек 3,0 на пушку. Минами различных калибров от 0,6 до 2,6 на миномет.